Глава вторая. Вероника Соболева уже в течение нескольких дней периодически звонила в дверь соседки по лестничной площадке Тамаре Мироненко и уходила ни с чем. Наконец она отправилась в милицию. «Я требую провести следствие по факту исчезновения», — заявила Вероника Киселеву. «Подождите. Вы уверены, что у вас имеются основания для беспокойства?» Павел думал о найденном трупе, и навешивать на себя новые дела ему не хотелось. Тем более, вполне возможно, дама волнуется напрасно. «Я уже полчаса вам толкую», — Соболева хлопнула кулаком по столу. «Пропала целая семья. Муж, жена, дочь и даже мать жены». Пропустивший многое из ее сбивчивого рассказа оперативник наконец сосредоточился. «Давайте еще раз». Вероника не возражала. Слушая ее и вставляя мимоходом свои замечания, Киселев составил четкую картину. Семья Мироненко была очень дружна с Соболевыми. Они ходили друг к другу в гости, делились всеми секретами. 3 месяца назад Роман Мироненко потерял работу и никак не мог устроиться на новую. «Он перебивался случайными заработками», — пояснила женщина. «Где подежурит, где полы помоет, только это все гроши. А он не такой мужик, чтобы видеть, как семья нищей становится». На семейном совете супруги решили поселиться на время в одном из северных городов и заработать на достойную жизнь. Естественно, об этом узнали Соболева. Тамара Мироненко стала навещать подругу чаще обычного. «Не лежала у них душа к переезду», — заметила Вероника. «Так мне Тамара и говорила. Только тем себя и успокаивала, что уезжает не навсегда. Я посоветовала, не продавайте квартиру. Там нам понадобится регистрация», — ответила мне подруга. «И чем скорее, тем лучше. Чтобы снять жилье, у нас нет ни гроша». «Ничего страшного, потом опять купим. Мама остается, вы уж за ней присмотрите». «Вы не разговаривали с матерью своей подруги?» — вставил Киселев. «Может быть, она в курсе, где дочь?» «Заволновавшись, я первым делом побежала к ней», — ответила Соболева. «Дверь мне никто не открыл». «Они могли уехать, не попрощавшись», — Киселев отложил ручку. «В последний момент решили забрать маму». Посетительница замахала руками. «Это невозможно». «Почему?» «Мы были как одна семья. Тамара понимала, что я побегу к старушке в первый же день и, не найдя ее дома, забью тревогу». «Знаете, порой возникают непредвиденные обстоятельства». Павел не хотел сдавать позиции, успокаивая сам себя. «Ну, не получилось у людей предупредить вас. Возможно, устроившись на новом месте, они дадут о себе знать». Вероника вздохнула. «Я еще не сказала самого главного». Ее черные глаза впились в сидящего напротив мужчину. «Наши машины стоят в гараже, который свекор построил для нас. В свой последний приход Тамара обещала, что завтра Роман придет и заберет автомобиль. Сказала и пропала». Оперативник пытался возражать ей. «Все же бывают обстоятельства». «Думаете, я не сделала на них скидку?» — усмехнулась Соболева. «Поверьте, я думала не одну ночь, прежде чем обратиться к вам». Решивший сам ничего не предпринимать, Киселев позвонил Мамонтову. «Ищи понятых и вскрывай обе квартиры», — распорядился Игорь. «Может, все не так уж и плохо, однако не мешает проверить». Оперативник прибыл на место, но ломать дверь квартиры Мироненко не пришлось. После первого звонка им открыл высокий импозантный мужчина. «Вы ко мне?» Петя посмотрел на Соболеву. «Узнаете этого гражданина?» Душа Прохорова пела. Ему, как и его коллегам, ужасно не хотелось еще одного сложного и запутанного дела. Здесь, слава богу, пропажа нашлась. Замечтавшись, парень не расслышал сказанного Вероникой. «Что? Повторите, пожалуйста». Хозяин квартиры продолжал удивленно смотреть на непрошенных гостей. Соболева откашлялась и громко повторила. «Я его не знаю». «Не знаете? Это не Роман Мироненко?» От неожиданности Петя потерял дар речи. Владелец квартиры тоже смотрел с удивлением. «Почему я должен быть Мироненко? Кто вы такие?» Парень достал удостоверение. «Вот проверяем сигнал, поступивший от вашей соседки, гражданки Соболевой. Представьтесь, пожалуйста. Кашурин Евгений Борисович. Хотите, принесу документы». Прохоров махнул рукой. «Можно войти?» «Давайте». Вероника вошла первой, сразу окинув взглядом большую комнату. «А мебель, между прочим, соседская. Куда вы их дели?» Кашурин улыбнулся. «Это кого?» «Мироненко. Хозяин вздохнул. «Молодой человек», — обратился он к Пете, — «помогите мне объяснить прекрасной даме, что ее соседи продали мне квартиру вместе с мебелью, а сами подались на север. Еще вопросы будут?» Прохоров бросил взгляд на Соболеву. «Что вы на это скажете?» «Только то, что он жулик». Щеки женщины налились свекольным цветом. «Тамара говорила мне о документах на контейнер. Они не собирались оставлять вещи. Но посудите сами, поступит ли так человек без гроша в кармане? К тому же за этот хлам много не выручишь». «Я не в курсе, о чем говорили с ними вы», — Евгений Борисович сделал ударение на последнем слове. «С какой стати они должны были посвящать вас во все свои дела?» «Я близкий и дорогой для них человек», — парировала соседка. Петя вынул из папки лист и расположился за столом. «Значит, вы утверждаете, что приобрели квартиру у Мироненко?» Этот вопрос удивил Кашурина. «Почему вы мне не верите? Впрочем, можете проконсультироваться в агентстве недвижимости «Мультижилье», — добавил он, сделав паузу. Прохоров кивнул обязательно. «А вам ничего не показалось необычным, когда вы делали покупку?» Владелец квартиры наморщил лоб. «Да нет, пожалуй, разве только...» Мужчина запнулся. «Договаривайте. Я впервые увидел такую низкую цену. Понимаете, мы с женой уже несколько лет мечтали о жилье в этом районе, так как оба работаем поблизости. Разумеется, на наши доходы не купить даже однушку на окраине, поэтому мы хотели накопить на доплату, а свою квартиру продать. Однако в течение нескольких лет не удавалось, и тут вдруг такая удача». «Не интересовались, почему хозяин продешевил? Кстати, с кем из членов семьи вы имели дело?» Евгений улыбнулся. «С Романом. Он сам мне сказал, мол, с женой в срочном порядке уезжаем на заработки. Кажется, их знакомый, проживающий на севере, подыскал им работу, на которую кроме них нашлись еще желающие. Работодатель согласился ждать не больше недели, вот и пришлось подстраиваться под него. Как вы узнали о продаже?» «Из газетного объявления». «И вы общались именно с Романом Мироненко?» Мужчина усмехнулся. «Он показал паспорт». Внимательно выслушав нового владельца, Вероника вплотную подошла к нему. «Ты все врешь, негодяй! Он поставил бы нас в известность!» Евгений Борисович поморщился. «Слушайте», — обратился он к оперативнику, — «объясните же, наконец, даме, что в жизни бывает всякое, а подобные пустяки вообще встречаются сплошь и рядом». «Заткнись, убийца!» — парировала Соболева. «У вас еще вопросы имеются?» — спросил Кашурин. «Если нет, извините». Он встал и направился в прихожую. Соседка бросилась следом. «А машину свою они тебе тоже по дешевке спустили. Скоро в гараж заявишься собственность требовать?» Мужчина остановился на полпути. «Какую машину?» Вероника подбоченилась. «Ишь ты, прикидывается. Ежели они тебе почти все подарили, как уж автомобиль себе оставили?» «Я понятия не имею ни о какой машине». «Действительно, неувязочка получается», — вставил Петя. Кашурин стушевался. «Можете спросить мою жену, она скажет то же самое». Соболева усмехнулась. «Еще бы». Взяв с Евгения Борисовича подписку о невыезде, Прохоров поехал в управление.